как человек опытный. Вообще проза — жанр зрелости. Кроме всего прочего, ему, вспоминая недалекое прошлое, хотелось разобраться в самом себе, в своих привязанностях, и особенно в первой своей женитьбе. Один коллега порекомендовал для перепечатки рукописи машинистку из редакции журнала, размещавшегося по соседству в старом доме печати. Характеристику дал интригующую. Пулемет, а не машинистка. И не старый, новейший, модернизированный, сияет каждой деталькой. Среди молодых другой такой машинистки нет. Ни одной ошибки. Смело можно сдавать в набор, не вычитывая. Олесь пошел в журнал в конце рабочего дня. Девушку эту он встречал раньше и обращал на нее внимание. Эльвира действительно производила впечатление. Высокая, стройная, с пышной копной волос, правда, излишне отбеленных перекисью, что, безусловно, портило их. У нее были тонкие, интеллигентные, так определил он при первом знакомстве, черты лица, которые портил разве только нос, излишне заостренный, придававший лицу, если смотреть в профиль, птичье выражение. Но недостаток этот, а может и другие, тонул в глубине необычных глаз, круглых, как свитязь, такого же, как и это уникальное озеро, цвета, не имевшего по существу определения, потому что озеро каждую минуту меняет оттенки от солнца, от туч, от колыхания дубовых ветвей. Эльвидины веки не без вкуса были подтянены, и это невольно подсказывало старое, как сама поэзия, тысячи раз использованное сравнение ее глаз с озером. Но ослепили его не только глаза, но и то, что, казалось, ему принадлежит внутреннему миру человека. Модерн, как сказал друг, уживался в ней с рабочей простотой, скромностью, даже робостью в отношениях с людьми. В одежде ее ничего крикливого, никаких побрякушек или руки. Особенно понравились ее руки, красивые, с музыкальными пальцами, и в то же время рабочие, с аккуратно подрезанными, покрытыми бесцветным лаком ногтями. При печатании пальцы Эльвиры с такой быстротой летали по клавишам, что сливались во что-то сплошное, необычное, живое, но прекрасное, волшебное. Машинка у нее не стучала. Машинка скороговоркой выговаривала текст. Эльвира покраснела, знакомясь с Олесем. И краснела потом от каждого комплимента, от каждой шутки. Она была одна в комнате. Сразу развернула его папку, проверила, разбирает ли почерк, внимательно и серьезно прочитала целую страницу. Такая серьезность тоже нравилась, как и ее вопрос, на какой бумаге печатать. Для первого экземпляра у нее есть хорошая бумага, финская. И тут же сделала закладку. Он удивился. «Вы сегодня же хотите печатать?» Эльвира снова покраснела, будто вынуждена была признаться в чем-то унизительном. «Дома у меня нет машинки». «Это тронуло Олеся?» «Несчастная девушка», — подумал он. «Работает вечерами, чтобы собрать, возможно, на кооперативную квартиру». Сначала он хотел предложить ей плюнуть на машинку и на его повести пойти с ним поужинать в ресторан, но рассудил, что она может плохо подумать о нем сразу в ресторан, и неожиданно для самого себя предложил совсем другое. «А если я вам подиктую? Так же быстрее будет?» Если вы не жалеете своего времени, кто пожалеет для вас время?»